все окей. Моих баллонок кислорода на нуле. Хватает только, чтобы позвонить тебе. Привет. Нам и легко без них понять друг друга.